«Отец Гавроша» или «Ожившая картина». Грозный мальчуган. Из 3000 картин, выставленных в парижском салоне летом 1831 года, особое внимание привлекало полотно художника Делакруа. Оно было посвящено трем славным дням, как называли тогда недавние события июля 30 года. Этой картине не надо было, в отличие от многих изящных безделушек на выставке, выпрашивать словно милостыню внимание посетителей. Перед ней никто не мог остаться равнодушным. Полотно Делакруа относили к числу картин, возбуждающих наибольший интерес публики. Оно было одухотворено великой мыслью, могучее веяние которой передавалось каждому. «В ней чувствуется настоящее лицо июльских дней», — говорили очевидцы этих событий. Был поражен ею и молодой поэт Виктор Гюго. Его пленило мастерство, с каким была написана эта картина, огромная, исходившая от нее сила. Задумавшись, стоял писатель около полотна. В чем секрет столь мощного воздействия этой картины? Не в том ли, что художник смог передать в ней революционную романтику незабываемых дней? Создать такой шедевр мог только очевидец, только тот, чью кисть вдохновляли личные впечатления. Три славных дня. Гюго хорошо помнил, как год назад Париж ответил баррикадами на несправедливые законы, введенные Карлом X. Три дня, три ночи, как в горниле, народный гнев кипел кругом. Три дня рабочие ремесленники, студенты и торговцы сражались под трехцветным знаменем республики. Три дня беспрерывно пули ударялись о черепицу дома на улице Жан-Гужон, где он только что поселился с семьей. Накануне утром 27 июля, едва устроившись в своем новом кабинете, он работал над романом «Собор Парижской Богоматери». Днем, когда вышел пройтись, на улицах было неспокойно. Парижане собирались толпами, повсюду стоял гул от голосов. Елисейские поля походили на военный лагерь. С улицы доносились ружейная стрельба, пушечные выстрелы, грохот повозок по мостовой, призывные удары набата. Небольшая схватка произошла рядом с их домом. Канонада была столь оглушительна, что он выронил из рук перо и не смог закончить письмо, которое он писал в тот момент поэту Ламартину. Никто из семьи не пострадал, дом остался невредим. Жаль было только тетрадь с заметками и выписками, необходимыми для окончания собора Парижской Богоматери, которую 29 июля он отправил вместе с другими рукописями в надежное место. Она была потеряна при перевозке. Многие друзья Гюго оказались на стороне восставших. Неугомонный, порывист Александр Дюма, Фредерик Сулье, 50-летний Беранже, чьи песни с легкой руки Ламартина называли «патронами», которыми народ стрелял во время июльских боев. Даже такой скептик, как Стендаль, и тот был восхищен отвагой и мужеством горожан и заявил, что с этих пор стал уважать Париж. Баррикады были повсюду. Их сооружали из всего, что попадалось под руку. Экипажи и бочки, лестницы, матрацы и доски – все шло в дело. Но главным строительным материалом были булыжники, камни мостовой. «Парижские улицы», – записывает Гюго в те дни в своем дневнике, – «играют всегда решающую роль в революциях. Королю не стоит их мастить». Одна из баррикад тех дней изображена на картине художника Делакруа. Автор назвал ее лаконично «28 июля 1830 года». Некоторые называют картину «Июльская революция» или «Эпизод из июльских дней». Но, пожалуй, точнее и выразительнее всего сказать о ней «Свобода ведет народ». На картине «Кучка бойцов». В середине группы молодая женщина в красном фригийском колпаке, символе свободы. В одной руке у нее ружье, в другой — трехцветное знамя республики. Фигура почти аллегорическая. Это свобода, и ведет она не кучку отважных, нет. Она увлекает за собой на битву весь народ. Разве мало подобных ей? Вспомните бесстрашную Теруань, красную амазонку, которая за 40 лет до этого, в пору Великой революции, первой из восставших ворвалась в Бастилию. А гражданка Лакомб, по прозвищу Красная Роза, раненная при штурме Тюильри в 92-м, они, как и многие другие, вполне могут считаться прообразами героини, которую Делакруа привел в грозные июльские дни на баррикаду. Бьет час боя и жертв, повсюду сраженные пулями, но революция непобедима. Отважно идет она сквозь грохот ружейных залпов и пороховой дым, пеленой покрывающей фигуры бойцов. Идет под бой барабана и боевые клики. И кажется, что ее победное шествие сопровождают всем знакомые слова песни, которую принесли в восставший Париж летом 1792 года марсельские волонтеры. Вперед, плечом к плечу шагая, священно к родине любовь, вперед, свобода дорогая, одушевляй нас вновь и вновь. Рядом с уличной Венерой оборванный уличный мальчуган. Может быть, еще недавно его видели играющим в канаве, но вот он выпрямил спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости. Вместе со всеми сорви голова отважно идет навстречу врагу. В руках у него пистолеты, вид его грозен, взгляд полон решимости. Точно такого же сорванца Гюго видел тогда, 29 июля, на Елисейских полях, когда вышел из дома, несмотря на опасность. Только тот был привязан к дереву, чтобы не убежал, как объяснил ему усатый капрал. Мальчик был бледен, его должны были расстрелять. «Казнить ребенка!» В ответ Гюго услышал, что этот оборвыш отправил на тот свет капитана, убив его на повал. Пришлось вмешаться и уговорить солдата отпустить мальчишку. Удивительно, даже лицом этот маленький герой чем-то походил на изображенного на картине малыша. Когда отечество в опасности. Детей, подобных юному герою Делакруа, в июльские дни видели повсюду. Взрослые поражались их отваге и мужеству. О них говорил весь город. 10 дней спустя, в августе, под впечатлением восстания, Гюго написал стихотворение. В нем поэт спрашивал, не потому ли город победил, что стойкость свойства нередкая в твоих сынах, что юность, полная геройства, сражалась смело в их рядах. Однажды Генрих Гейне, писавший корреспонденции о выставке в Аугсбургскую всеобщую газету, среди похвальных возгласов о картине Делакруа, услышал поразившие его слова. «Черт возьми! Эти мальчишки бились, как великаны!» Легенда о подвигах маленьких парижан продолжали жить и годы спустя. Одну из таких легенд услышал в Париже летом 1833 года Ханс Кристиан Андерсен. Случай, о котором он узнал, так взволновал молодого датского писателя, что одно время он даже намеревался написать роман об июльском восстании. Позже, однако, услышанную историю изложил в виде небольшого, малоизвестного сейчас рассказа «Маленький бедняк на троне Франции». Интересно, что Андерсен связывает легенду о мальчике-герое с картиной Делакруа. В столице Франции, где Андерсен пробыл всего месяц, ему хотелось увидеть как можно больше достопримечательностей. Весь тысячебашенный Париж. Целыми днями колесил он по городу, осматривая памятники, древние соборы, площади и улицы. Все, что удалось посмотреть, глубоко запечатлелось в его памяти. Невольно преклоняешься перед всем прекрасным и величественным, что создал этот народ, — писал он. Как-то друг, молодой парижанин, привел Андерсена на выставку картин. Полотно Делакруа произвело на него неизгладимое впечатление. Он назвал картину мастерской. Но особенно взволновала Андерсона история подлинного героя-подростка, послужившего прототипом художнику. По словам спутника Андерсона, поведавшего ему, видимо, популярную тогда легенду, мальчик, изображенный на картине, погиб не на баррикаде, а в другом месте. Жизнь мальчугана геройски оборвалась при штурме королевского дворца. Он был убит в самый блистательный день победы, когда каждый дом был крепостью, а каждое окно — бойницей. Когда восставшие ворвались в покои и залы дворца, оборванный мальчуган-подросток мужественно бился среди взрослых. В тронном зале он, смертельно раненый, упал, и его, истекающего кровью, положили на трон короля Франции, обернув бархатом раны. Кровь струилась по королевскому пурпуру. Предсказал ли кто-нибудь этому мальчику еще в колыбели? «Ты умрешь на троне Франции!» — воскликнул писатель, выслушав необыкновенный рассказ. Через несколько дней Андерсон описал эту поэтическую историю в письме на родину. Но на этом его интерес к судьбе юного героя не закончился. Сказочнику захотелось узнать, где похоронен парижский мальчуган. Тот же спутник привел его на кладбище. Был день памяти погибших. На улицах раздавались звуки хоральной музыки, а на стенах домов развивались траурные полотнища. На маленьком кладбище каждому, кто проходил мимо, давали букетики желтых бессмертников, обвитых крепом, с тем, чтобы бросать их на могилы. Перед одной из них на коленях стояла старая женщина с бледным лицом. От нее нельзя было отвести взгляда. Первое предположение, возникшее при виде этой безутешной, убитой горем старухи, превратилось в уверенность. Она склонилась перед могилой того самого мальчика. Громадный человеческий поток двигался в удивительном молчании. На всех могилах горели голубые огни. Глубокая тишина завораживала. Андерсон положил свой букет на могилу, спрятав из него только один цветок. «Он напоминает мне, — писал Андерсон, — о юношеском сердце, которое разорвалось в борьбе за отечество и свободу. Отважный и благородный герой обретет бессмертие не только на полотнах французских мастеров и в рассказе Андерсона, но и на страницах других литературных произведений. Проявляя храбрость и находчивость, будет сражаться на баррикаде вместе со взрослыми и мальчик Жозеф, персонаж романа Раи Дюсселя «Монастырь Сен-Мера», написанного в 1832 году. Парижский мальчуган перекочует в книги Эжена Сю, Понсона де Террайля, Дюма сына. Он промелькнет в стихах Огюста Барбье и других поэтов. Много лет спустя, в конце века, его маленькая фигурка вновь возникнет в прекрасном романе Феликса Гра «Марсельцы». В том же 1836 году, когда в журнале «Ирис» был опубликован рассказ Андерсона, на Парижской площади «Звезды» завершили сооружение Триумфальной арки. На одной из скульптурных групп, украшавших ее, были изображены волонтеры 1792 года. Современники назвали эту поэму в камне, созданную Франсуа Рюда, посвященному народному восстанию «Марсельеза». В центре группы подросток, почти мальчик. Прильнув к плечу воина, он сжимает рукоятку меча. Вся его фигурка, взгляд, полны решимости драться до победы. Смерть юного барабанщика. Встретим мы юного героя под разными именами и в произведениях Виктора Гюго, в романе «Собор Парижской Богоматери», в истории одного преступления, во многих стихах, в том числе и в стихотворении «На баррикаде». И, наконец, как наиболее яркий образ, он предстанет перед нами под именем Гавроша на страницах огромной социальной фрески романа «Отверженные». Нам неизвестно имя мальчика, о котором рассказал Андерсон, неизвестно, кого именно нарисовал Делакруа, но, несомненно, что материал для их произведений дала жизнь. Всякий раз, когда народ поднимается в бой против тирании, когда раздается клич «Отечество в опасности», в эти исторические моменты, говорил Гюго, обыкновенный человек вырастает в гиганта. Роже де Лиль слагает песнь, ее притворяет в жизнь Бара. Виктор Гюго нередко вспоминает это имя в своих произведениях. «Пусть каждый подросток будет таким, как Бара», призывал писатель в воззвании к французам, написанном на склоне лет в тяжелый для его родины час, осенью 1870 года. Имя Жозефа Бара, этого мальчика-патриота, стоит первым в списке реальных прототипов Гавроша. Он жил и сражался за полвека до того, как герой Гюго поднялся на баррикаду. В те великие дни, когда французы шли в бой за свободу, равенство и братство, штурмовали Бастилию, вели войну со всей аристократической Европой, воевали собственной контрреволюцией. Об этом маленьком храбреце было сложено столько песен и написано столько стихов. Его изображали в своих работах художники и скульпторы. Поэты Руссо, Шенье, Барбье посвящали ему стихи. Художник Жан-Жозе Верц, скульпторы Давид Анжер, Альберт Лефевр создавали ему памятники. И даже гений Луи Давид, первый в мире великий живописец, ставший революционером из трех картин, посвященных деятелям французской революции, мученикам свободы, Лепелетье и Марату, одну посвятил Жозефу Бара. Год 1793, как сказал о нем поэт, венчанный лаврами и кровью, страшный год, начался тревожным известием. За день до казни Людовика XVI офицер его бывшей охраны убивает революционера, члена конвента Мишеля Лепелетье. Враги республики ликуют. Торжествуют они и в марте, когда на северо-западе страны, в Вандее, вспыхивает контрреволюционный мятеж. К внешнему фронту, тугим кольцом охватившему страну, добавился внутренний фронт. С новой силой над площадями Парижа звучит призыв. Отечество в опасности. Вновь гремят слова. К оружию, граждане, равней военный строй. Барабаны бьют сбор, трубы трубят тревогу, батальоны выступают в поход. Солдаты революции идут усмирять мятежную Вандею. Вперед, сыны отчизны милой, мгновенье славы настает. Юный барабанщик Жозеф Бара шагает в первых рядах. Палочки, ударяясь о туго натянутую кожу барабана, дробно отбивают такт. Вперед! Вперед! Слова героической Марсельезы, созданной саперным капитаном Руже де Лилем, звучат призывом к сражению, предупреждают о встрече с ненавистным врагом. «Любой из нас героем будет!» — поют бойцы. И Бара подхватывает эти слова — произнося их как клятву. Его матери, бедной многодетной вдове, которой он регулярно пересылает свое жалование солдата, не придется за него краснеть. Жозеф Бара, маленький гражданин Французской республики, будет отважно сражаться в рядах патриотов и сдержит свою клятву. В середине октября так называемая католическая и королевская армия вандейцев была окружена под Шоле. Шли ожесточенные бои. Мятежные войска упорно сопротивлялись. Чем безнадежнее было их положение, тем яростнее бились они, применяя хитрость и коварство. Однажды во время стычки в лесу Жозеф Бара был окружен отрядом мятежников. 20 ружейных дул направили на юного барабанщика. 20 вандейцев ждали приказа своего главаря. Мальчик мог спастись ценой позора. Стоило лишь прокричать, как требовали враги, три слова «Да здравствует король!» Юный герой ответил возгласом «Да здравствует республика!» 20 пуль пронзили его тело. А через несколько часов революционные войска ворвались в Шоле, последний оплот мятежников. и, словно подхватив предсмертный возглас Жозефа Бара, они вошли в город с криками «Да здравствует республика!». После победы у стен Шоле комиссары доносили конвенту, что в боях отличились многие храбрецы. Барабанщик Жозеф Бара был первым в списках отважных. Пройдет всего несколько месяцев, и с трибуны конвента прозвучат страстные слова Максимилиана Робеспьера. «Пусть трепещут тираны! Враги свободы в тот день, когда французы придут на могилы героев, поклясться следовать их примеру!» «Юные французы!» — обращался неподкупный к молодым республиканцам. «Слышите ли вы бессмертного Бара?» И молодежь, находившаяся в зале, вскочив со своих мест, с энтузиазмом прокричала: «Да здравствует республика!» В мощном едином возгласе, прозвучавшем под сводами конвента, вождь революции услышал ответ на свой призыв: не оплакивать юного героя, а подражать ему и отомстить за него гибелью всех врагов республики. Каждый из юношей готов был повторить подвиг Жозефа Бара. Каждый хотел быть соперником его доблести. В своей речи, как всегда немного патетической, Робеспьер говорил о революции как о переходе от царства преступления к царству справедливости, о том, что надо бороться с предрассудками и пороками, доставшимися в наследство. Он хотел с помощью мудрости и морали утвердить среди соотечественников мир и счастье. Он прославлял разум, добродетель, осуждал эгоизм, пороки, которые надо отправить в небытие, беспощадно разил врагов свободы, клеймил предателей, восхвалял патриотов, славил героев. В конце своего выступления Робеспьер предложил конвенту принять декрет о праздниках, ибо считал их важной частью общественного воспитания. Среди празднеств в честь республики, всемирной свободы, истины, справедливости, счастья, героизма были торжества, посвященные мученикам свободы, детству и юности. Конвент призывал всех талантливых людей, достойных служить делу освобождения человечества, считать честью оказать помощь в устройстве праздников. Тогда-то и было внесено предложение, чтобы гражданин Давид увековечил юного героя на картине, копии которой должны были быть выставлены во всех школах республики. Ему же поручалось представить соображение о плане праздника в честь Бара и Виала. Это второе имя не случайно оказалось рядом с именем отважного барабанщика. К тому времени в Париже стал известен еще один юный герой — Агриколь Виала. Ему было почти столько же лет, сколько и Жозефу Бара. И он тоже был маленьким солдатом. Добровольцем вступил в небольшой отряд Национальной гвардии в своем родном городе Авиньоне. Летом 93-го года отряд принял участие в боях с контрреволюционерами. Роялисты, поднявшие на юге мятеж, шли на Авиньон. Им преградили путь воды реки Дюранс и отряд храбрецов. Силы были слишком неравными, чтобы сомневаться в исходе боя. Помешать продвижению мятежников вперед можно только одним способом — перерубить канат от понтона, на котором враги намеревались переправиться через реку. Но отважиться на это не могли даже взрослые. Батальоны роялистов находились на расстоянии ружейного выстрела. Вдруг все увидели, как мальчик в форме национального гвардейца, схватив топор, бросился к берегу. Солдаты замерли. Агриколь Виала подбежал к воде и изо всех сил ударил по канату топором. На него обрушился град пуль. Не обращая внимания на залпы с противоположной стороны, он продолжал яростно рубить канат. Смертельный удар поверг его на землю. «Я умираю за свободу», были последние слова Агриколя Виала. Враги все же переправились через Дюранс. Мальчик был еще жив. Со злобой набросились они на смельчака, распростертого на песке у самой воды. Несколько штыков вонзились в тело ребенка, потом его бросили в волны реки.